Послание Иуды. Уважаемые слушатели, для нашего дальнейшего изучения послания Иуды прочитаем третий стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Иуда увещевает «подвязаться за веру, однажды преданную святым». Что мы должны понимать под словом «вера»? Это слово подразумевает свод истины относительно великого Божьего плана искупления. Мы можем говорить о ней как о великих основах нашей христианской веры. Их немного, но они все важные для жизни Божьей Церкви и для счастья и мира всех верующих. Они являются так важными для христианства, как основание здания для надстройки. Если они будут удалены или испортятся, здание становится опасным для жительства. Первым основанием является: Бог был во Христе, и Христос был Бог, воплощенный в человеческой плоти в личности Иисуса Христа. Как апостол Павел заявляет во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 19 стихе: «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их». Это также включает, что мы верим в записанное в Евангелиях, что Иисус родился от непорочной девы без помощи человеческого отца. Человек может быть религиозным и не быть христианином. Он может выражать веру в Бога и не быть христианином. Ибо христианином является тот человек, который верит в Бога, открывающего самого себя в Его единородном Сыне Иисусе Христе. Просто смешно для человека называть себя христианином и в то же самое время отвергать требования Иисуса Христа, что он равен Богу. Церковь строится на этом великом камне основании, Матфея 16 глава, 16 по 18 стих. Вторым основанием нашей веры мы считаем заместительную смерть Сына Божия за грешников. Всеобщность греха требует искупления. Совесть людей везде свидетельствует о факте, что нужны искупления за их грехи. Бог написал в сердцах сынов человеческих, где бы ни нашли их, что они нуждаются в искуплении грехов. Не важно ли это, что вы найдете жертвенник жертвоприношений во всех религиях, всех людей на земле, за исключением в этом жалком 20-м столетии новой теологии? Конечно, язычники потеряли значение жертвенника. Да, дьявол успел в обмане человеческой расы, чтобы они поклонялись богам, и закрыл действительное значение жертвенника суеверием. Но присутствие жертвенника во всех религиях тихо свидетельствует о человеческой универсальной нужде в искуплении их грехов. Итак, писать похвалу о муже Назарейском и говорить возвышенными словами о его прекрасной жизни – и в то же самое время отвергать его заместительную смерть и говорить легкомысленно о его кресте, означает уподобиться Иуде и провозглашать «Радуйся, Рави», когда он предавал его поцелуем. Апостол Павел указывает, что когда он пришел в Коринф с Евангелием Божией благодати, он решил ничего не знать среди них, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Возлюбленные, Бог не имеет ничего сказать нам и ничего предложить детям человеческим, как только со Христа. Это является основанием всех его действий с человеками. Да, крест показывает неограниченную мудрость Бога. Обратите внимание, как Иуда в своем послании воздает почесть Божеству Иисуса Христу. Он упоминает Господа Иисуса в своем послании 5 раз, включая имя в 25 стихе. Однако он никогда не говорит о нем простым именем Иисус. Почему? Потому что это его человеческое имя. И так всегда прибавляет его титул, когда упоминает его, Иуда подчеркивает его божество. В первом стихе от употребления титула Христос, что означает Бог помазанный или Мессия. В других 4 случаях, в стихах 4, 17, 21 и 25 он называет «наш Господь Иисус Христос». Третьим основанием христианства является, что Иисус Христос воскрес из гроба телесно. Послушайте, Важно и очень важно для схемы христианства, чтобы Христос воскрес из гроба в том же самом теле, как Он был погребен и положен в гроб. Если Он не воскрес в том же самом теле, в котором был положен в гроб, тогда какое доказательство мы имеем, что Он воскрес? Апостол Павел представляет все эти доводы выразительно в великой главе «Воскресение» в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 14 стихе. «Если Христос не воскрес, то и проповедь ваша тщетна». Действительно, как это верно по отношению человека, который потерял веру в воскресение? Апостол Павел говорит, что проповедь этого человека тщетна. Он не имеет о чем проповедовать, как только говорит об очерках языческой нравственности. Четвертым основанием является, что вера, преданная святым, включает веру в авторитет Писания. Ранняя церковь верила в авторитет Священного Писания, и реформаторы верили в авторитет Писания. Всякое духовное движение и каждая нравственная реформация со времени Пятидесятницы производились людьми, которые верили в авторитет Библии. Остается для современных людей, которые претендуют, что они последователи Христа, отвергнуть авторитет Священного Писания, которое Господь сказал, не может быть нарушенным. Модернист говорит: «Мой авторитет в моей внутренней совести». Как неразумно! Кто заботится о внутренней совести другого? Мы можем быть близкими друзьями, но для меня всегда просить вас следовать предостережениям моей совести будет несообразным. Нет, наша религия является религией книги, Библии. И почему нет, мой друг, если эта книга имеет обильные доказательства, что она пришла от Бога таким путем, как никакая другая книга? Люди могут унижать здравое вероучение, насмехаться и считать его устарелым и неважным в отношении к поведению человека. Но Писание показывает, что не может быть надлежащего поведения без здравой веры. Иначе говоря, не может быть правильной жизни до тех пор, пока не будет принята истина Божия и пока она не будет влиять на нашу внутреннюю жизнь. Поэтому мы нуждаемся в послушании такому увещанию, данному Иуде по вдохновению Духа Святого. Эти слова обращены не к руководящим церкви только, но ко всем призванным во Христе Иисусе. Каждый ответственный во время отступления от веры подвязаться за все то, что открыл Бог. Когда масса христиан таким образом сохраняет сокровище, преданное всей церкви, тогда злые деятели и лжеучители не смогут приобрести опоры. Но по причине того, что подвязающиеся за веру безразличны, то нечестивые могут окопать себя так сильно в церквах, носящих имя Христа. Святым всем вообще была предана вера. К ним обращено увещание подвязаться за веру. Хорошо помнить, что подвязаться – это одно, а спорить или ссориться – другое. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Второе послание Тимофея, 2 глава, с 24 по 26 стих. Эти стихи указывают, какой дух должен иметь подвязающийся за веру. Твердо, но однако с нежным состраданием к тем, кто введен в заблуждение, верующий должен отстаивать все, что открыл Бог. Когда же плохой, плотской дух овладеет одним верующим, то он становится бессильным помочь или благословить другого. И всегда нужно помнить, что под вязание за веру нужно тоже думать и о душе грешника. Недостаточно провозгласить вероучение Христа. Верующий должен повелевать истину провозглашающими устами. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 главе, 15 стихе говорит: «Говорите истину с любовью». Это означает гораздо больше, чем говорить истину. Это жить истину. Если это не будет отражать черты подвязающегося за веру, свидетельство его уст будет напрасным. И посему Иуда увещевает: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Аминь».